Но бригадир не послал нам возчика, и дрова остались невывезенными. В таких случаях принято дописать авансом невывезенный воз. На этот раз бригадир не только не засчитал нам этого оставшегося воза, но и составил на нас акт невыполнения 30% нормы. Вечером мы еле дотащились до барака, голодные и продрогшие, после целого дня блужданий в открытом поле. От носки заснеженных баланов все на нас было мокрое. Мы не успели обсушиться, не успели получить свой ужин, как всех четверых со Звендевым вызвали к начальнику. За столом начальника сидело незнакомое лицо, гость из отделения. Лобанов, сидя сбоку, коварно улыбался. «Это что такое?» Строго обратился к нам заезжий начальник. «Четыре здоровых мужика вас кормят, одевают. А вы как работаете? Это чей акт?» «Акт наш, гражданин начальник. Дозвольте объяснить». «Молчать! Никаких разговоров! Я вижу, что делается. Лодыри! В карцер немедленно! Лобанов, распорядись!» Враг мой Лобанов распорядился с видимым удовольствием. Прямо из кабинета начальника, не евших весь день, в одежде, набухшей водой, отвели нас в избушку под забором. Повели и других, всего человек 10. Пропуская мимо себя в калитке изолятора, комендант Панчук поднял фонарь и осветил мое лицо. «И Марголин туда же!» — сказал он с ироническим удивлением. «Что же ты, Марголин, не постарался сегодня?» В предсиннике карцера нас обыскали, отобрали пояса, все, что было в карманах. А у меня сверх того еще сняли очки, без которых я слеп. Потом втолкнули меня в затхлую вонючую дыру. В карцере было темно и холодно. Это была квадратная клетка с двойными нарами против двери. На голых досках лежало человеческое месиво. Я попробовал рукой. Чьи-то ноги, скорчившиеся тела. Места не было. У двери стояла параша. На полу разлилась зловонная лужа. Лечь негде. Я стал в углу, прислонившись. Меня трясло и знобило. Стоял я долго. Вдруг за дверью послышался голос завшизо. «Марголин!» «Здесь!» — откликнулся я. «Вам тут хлеба принесли из барака. Будете брать?» «Давай!» — сказал я и шагнул в темноте вперед. Над дверью было маленькое отверстие, через которое легко было просунуть пайку. Мои соседи по бригаде получили на меня хлеб, и кто-то занес его в карцер, зная, что я ничего не ел с утра. В эту минуту я получил в темноте сильный удар кулаком в грудь. Кто-то толкнул меня в сторону и стал вместо меня при двери, не произнося ни слова. «Фридман!» — закричал я отчаянно. «Не надо хлеба! Отдайте обратно!» «Не хотите хлеба!» — произнес с удивлением голос за дверью. «Забирайте!» За дверью голоса замолкли, шаги удалились. «Вот сволочь, жид проклятый!» — Просипел голос возле меня. «Отдал хлеб. Погоди, я тебя научу». «Дай ему, дай», — отозвался Снарбас. «Это ж секретарь. Он сидит в конторе и акты на нас пишет». «Отвяжись», — сказал я тихо. «Не я пишу, а на меня пишут». Очень противно чувство человека перед избиением. Не страх физической боли, а унизительное ощущение бессилия, полной обреченности, в яме, во мраке, на дне, бессмысленный животный ужас перед чужой ненавистью и перед своей потерянностью. Я крикнул сдавленным голосом, позвал товарищей из моего звена. Они были так близко, но никто не пошевелился, не отозвался. Какое счастье бороться, противостоять, кататься в свалке тел. Но мои изуродованные артритом пальцы в ту зиму перестали сгибаться, и я не мог их сжать в кулак. Я поднял эти несчастные бесполезные обрубки и дико закричал в темноту. Точно я был один во всем мире. Я закричал так страшно, что этот крик услышали во всем лагере. Я упал на пол у параши, и кто-то, кого я не видел, нашел мою голову и стал бить в нее ногой, обутая в бесформенный лагерный опорок. Этот мой крик был не от боли и не от страха. Он уже давно перестал бить и отошел, а я все кричал. Это был припадок бессильного бешенства, как будто от этого крика могли обрушиться стены карцера, стены лагерей, фундаменты всех тюрем мира. Люди, люди, люди, почему так должно быть? Потом я сел на полу стены. Но заснуть я не мог всю ночь. Холод сочился сквозь стены, веял из-под пола. Леденящий холод, от которого тело начинает прохватывать до костей и от которого некуда спрятаться. Кто-то сидел рядом. Может быть, это был мой враг. Но теперь холод обнял нас и прижал друг к другу. Замерзая, мы грели друг друга, сидя в рукавицах и завязанных под подбородком шапках, поджав ноги, чтобы было теплее, и старались согреть руки то в карманах бушлата, то под мышками. Наконец нам стало все равно, и мы просто сидели. А когда рассвело, я увидел, что рядом со мной сидел какой-то старик с красным морщинистым лицом и все шептал, шептал и качал головой. Точно от этого было легче. Я хотел есть. Потом я хотел поскорее быть в лесу, у большого костра. Когда ударил подъем, люди в карцере заворочились. Орки встали и начали деловито и спокойно ломать нары, на которых лежали всю ночь. Они выламывали доски с сосредоточенным видом людей, делающих понятное и нужное дело. В 10 минут карцер был разгромлен. Сложили вырванные доски и взялись поджигать их. но этого не успели сделать. Хотя клочья ваты, вырванные из бушлатов, уже начинали тлеть. Отворились двери. Зав ШИЗО и комендант с криком погнали всех вон. В свалке растащили пояса и вещи, сложенные кучей на полу. Я нашел свои очки. Это было главное. Я схватил первый поясок, какой попался, и побежал в барак. Мой хлеб был цел. Но я твердо решил не возвращаться в ту бригаду, где бригадир составил на меня акт. И люди моего звена равнодушно смотрели, как меня били. Я не мог с ними больше ни жить, ни работать. В то утро я вышел на работу с бригадой железнодорожников Гарденберга.